однажды возвращался с базара крестьянин домой в деревню. По дороге пристал к нему лохматый бездомный пес. Крестьянин пришел домой, а пес за калиткой остался, молча смотрит на него, не скулит, ничего не просит. «Хм, вежливый пес, подумал крестьянин, — пускай остается мой двор караулить. Накормил крестьянин пса, назвал его лохматым, и стал пес караулить хозяйское добро. Всю ночь лохматый не спал, прислушивался, не лезут ли воры, не крадется ли волк, чтобы поросенка или индюшку украсть. А утром в последний раз обошел лохматый вокруг дома и хотел поспать на овечьей шкуре, которую хозяин ему постелил. Видит, на шкуре свинья с поросятами разлеглась, на него внимания не обращает, только злобно хрюкает. Смотрите, мол, поросятки, какой-то лохматый пес на нашем дворе появился. Отошел вежливый пес и в сторонке прилег на травку, посматривает на свинью и удивляется, зачем это свинье овечья шкура нужна. Наверное, поросятам на овчине спать мягче, ведь они еще маленькие. Задремал лохматый на травке, да увидела индюшка с индюшатами, как свинья, на его овчине разлеглась и подумала, ну, если это грязная свинья такого большого пса испугала, так я ему сейчас покажу. Индюшка надулась, перья распушила, заколдыкала, смотрите, мол, индюшата, какая я храбрая, и так лезет на лохматого, кулдычит, кулды-кулды-балды-балды-балды-балды-балды, кулды-балды-балды-балды-балды. Лохматый проснулся и думает, что этой индюшке надо? Наверное, это ее место. Лохматый встал, потянулся, отошел в сторону и на травку лег, голову на лапы положил и задремал. Увидела курица, как индюшка такого большого пса напугала. Закудахтала на весь двор. Кут-кут-кудах, кут-кут-кут-кут-кут-кудах, кут-кут-кут-кудах. Смотрите, мол, цыплята, как я этого пса прогоню. Захлопала крыльями, еще пуще раскудахталась. Так и налетает на лохматого. Того и гляди, клюнет его в нос. Лохматый открыл глаза, потянулся и подумал, нет, не могу я этакого нахальства терпеть. Вскочил, набросился на свинью и откусил ей хвостик. А от индюшки и курицы только пух по двору полетел, еле успели убежать. Услышал хозяин поросячий визг, индюшачье кулдыканье да куриное кудахтанье, вышел на крыльцо, посмотрел на свинью без хвоста, на растрепанных индюшку и курицу и похвалил лохматого. Ты настоящий храбрый и вежливый пес. С тех пор, как увидят индюшка и курица свинью без хвоста, так сразу вспоминают, что храбрые злобно не хрюкают, хрю-хрю-хрю-хрю, не кулдычат, кулды-булды-булды-булды-булды, и не кудахчет на весь двор, кут-кудах, кут-кудах, кут-кудах, а скромно молчат и уступают свое место, да только до поры до времени.